Солнечная погода выманила на улицу многих эдинбуржцев, и на окруженном деревьями игровом и прогулочном пространстве было многолюдно. Взвивались в воздух разноцветные летающие тарелки, по тропинкам сновали велосипедисты и любители бега трусцой. Несколько подростков лежали на траве, сняв майки. Рядом валялись жестянки с сидром. Пока Рэбус оглядывался по сторонам, Джин рассказывал ему историю этого места. «Насколько мне известно, здесь когда-то был пруд», — сказала она. «В Брансфилде точно были каменоломни, а Марчмантом называлась ферма, превратившаяся теперь в зоопарк», — ставил Рэбус. Джин бросил на него быстрый взгляд. «Тебе нравится упражняться в цинизме?» — спросила она. «Что поделать, приходится, иначе он заржавеет», — отшутился Рэбус. Выйдя на Джобоунок, они решили перейти на другую сторону и пойти по Марчман-роуд. «Так где именно ты живешь?» — спросила она. «На Арден-стрит, рядом с Орендер-парк-роуд. Значит, недалеко». Рэбус улыбнулся и пытался поймать ее взгляд. «Хочешь, чтоб я тебя пригласил?» «Честно говоря, не откажусь. Предупреждаю, сразу у меня дома настоящая свалка. Я была бы разочарована, если бы оказалось иначе. Да и круговороту воды в природе свалка не помеха». Рэбус пытался еще привести гостиную хотя бы в относительный порядок, когда в туалете зашумела вода. Несмотря на все его усилия, комната по-прежнему выглядела как мусорный контейнер после прямого попадания 500-фунтовой авиабомбы. Пробираться здесь значило напрасно тратить время и силы, поэтому он решил больше не напрягаться и отправился в кухню, чтобы положить в чашки растворимый кофе. У молока, которое он обнаружил в холодильнике, срок годности истек еще в четверг, но Рэбус был уверен, что пить его можно. Когда он выпрямился, то увидел, что Джин стоит на пороге и смотрит на него. «Слава богу, у меня есть уважительная причина для всего этого безобразия», — сказал Рэбус. «Да, несколько лет назад я тоже меняла проводку», — с сочувствием сказала Джин. «Я собиралась продавать квартиру, вот и решила». Рэбус резко вскинул голову, и она поняла, что попала в больное место. «Я тоже подумываю о переезде», — признался он. «У тебя есть какая-то особенная причина?» «Призраки», — хотела сказать ему, но он только пожал плечами. «Жизнь с чистого листа?» — попробовала угадать Джин. «Что-то вроде. Тебе с сахаром?» Он протянул ей чашку. Несколько мгновений Джин рассматривала светло-коричневую поверхность напитка. «Обычно я пью кофе без молока», — произнесла она извиняющимся тоном. «Господи, прости, пожалуйста». Рэбус попытался забрать у нее чашку, но она не отдала. — Ничего, сойдет и так. Она рассмеялась. — Какой же ты после этого детектив, Джон? Ты же видел, как в ресторане я выпила две чашки кофе и обе без молока. — Я просто не обратил внимания, — признался Рэбус. — У тебя в гостиной найдется свободное местечко, чтобы присесть. Я считаю, что теперь, когда мы немного узнали друг друга, можно показать тебе остальных кукол. В гостиной Рэбус освободил место на обеденном столе, Джин поставил на пол сумочку и достал оттуда тонкую папку. «Я знаю, что многим это может показаться полным бредом», — начала она. «Но мне кажется, ты в состоянии судить непредвзято, поэтому я и хотела узнать тебя получше». Открыв папку, она протянула ему несколько газетных вырезок. Пока Рэбус раскладывал их перед собой на столе, Джин рассказывала. «Впервые я узнала об этом, когда 2 года назад на адрес музея пришло письмо». Рэбус показал на старый конверт с пришпильной к нему вырезкой, и она кивнула. «Да, от некой миссис Андерсон из Перта. Она где-то услышала историю о куклах с трона Артура и решила сообщить нам, что что-то подобное нашли в отеле Хантин Тауэр». Заметка из курьера была заглавна «Таинственная находка возле отеля». В ней рассказывалось о найденной в куче опавшей листвы небольшой деревянной коробочке, по форме напоминавшей гроб. Рядом лежал клочок ткани. Коробку вытащила собака, которую хозяин вывел на прогулку. Решив, что имеет дело с чьей-то игрушкой, владелец собаки отнес коробочку в отель. Однако установить ее принадлежность так и не удалось. Произошло это в 1995 году. «Это миссис Андерсон», — объясняла Джин. «И интересовалась историей Шотландии. Именно поэтому она сохранила вырезку». «А кукла?» — спросил Ребус. Джин покачала головой. «Возможно, ее утащил какой-нибудь зверек. Возможно». Согласился Ребус и стал читать еще одну заметку, датированную 1982 годом и опубликованную в одной из вечерних газет Глазго. «Странная находка, глупая шутка или святотатство?» «Об этой находке я знаю со слов самой миссис Андерсон. Коробочку нашли на могильном камне, на кладбище, рядом с церковью. На сей раз внутри была кукла, или, вернее, бельевая прищепка, обмотанная ленточкой». Ребус посмотрел на опубликованную в газете фотографию. «Грубая работа», — пробормотал он. «Сделана из какого-то мягкого дерева». Она кивнула. «Я сразу подумала, неужели просто совпадение? С тех пор я внимательно следила, не появится ли где-нибудь похожее сообщение». «Я вижу, не зря», — сказал Ребус, взяв в руки еще две газетные вырезки. «Я много ездила по стране, читала лекции о нашем музее, и каждый раз, встречаясь с людьми, спрашивала, не приходилось ли кому-нибудь слышать о чем-то подобном. И мне повезло. Такие гробики находили еще дважды. В 1977 году в Нерне и в 1972 в Данфермлине». Ребус кивнул и погрузился в чтение газетных вырезок. «В Нерне крошечный гроб был найден на берегу моря, в Данфермлине — во враге. В одном из них лежала деревянная кукла, второй был пуст. Фигурку опять-таки мог кто-нибудь потащить, собака или ребенок». «Так, и что ты о них думаешь?» — спросил Ребус. «Постой, постой. Тебе не кажется, что задать этот вопрос должна была я?» Ребус не ответил. Склонившись над столом, он перебирал пожелтевшие газетные вырезки. «Есть ли какая-то связь с находкой в Фолзе?» «Я не знаю». Он поднял голову и посмотрел на нее. «Почему бы это нам не выяснить?» Машин на шоссе хватало. И хотя после уикенда большинство автомобилей ехало в город, это сильно задержало их в пути. «Как ты думаешь, могут существовать и другие куклы, кроме тех, о которых ты рассказала?» — спросил Ребус. «Это не исключено», — согласилась Джин. «Но маловероятно. Краеведческие общества специализируются, главным образом, именно на таких диковинках, вроде наших гробиков, а память у их членов хорошая. Люди знают, что это меня интересует». Она прислонилась головой к оконному стеклу. «Мне бы наверняка сообщили». Когда они проехали рекламный щит, приглашавший их в Фолс, жена рассмеялась. «Побратим Ангуасса», — проговорила она. «Что?» «На щите было написано, что Фолс является побратимом городка под названием Ангуас. Вероятно, это во Франции?» «Почему ты так решила?» «Потому что рядом с названием был нарисован французский флаг». «А, тогда, конечно. Кроме того, есть такое французское слово «ангуас», оно означает «боль», «страдание». Представляешь, город под названием «Боль». В Фолзе по обеим сторонам единственной улицы стояли машины, из-за чего проезжая часть сделалась узкой, как бутылочное горлышко. Свободного места здесь не было, поэтому Ребус свернул на земляную дорожку между двумя живыми изгородями и остановился. Шагая к домику Биверли Дотс, они миновали двухместных жителей, мывших свои машины. Оба были среднего возраста, оба одеты в потертые джинсы и свободные пулловеры, однако даже эту одежду они носили, словно служебную униформу. Ребус мог поклясться, что по рабочим дням они не снимают костюмов и галстуков. Потом он вспомнил рассказ малыша Билли о том, как по выходным хозяйки домов при Лужье чистили и скребли ступени крыльца, так что они становились белее белого. Очевидно, воскресное мытье машин было современным эквивалентом того процесса. Один из мужчин сказал им «привет», а другой «добрый день». Ребус вежливо кивнул в ответ и постучался в дверь коттеджа Биверли Дотс. «По-моему, она совершает вечерний мацион», — сказал один мужчина. «Скоро вернется», — добавил второй. При этом оба продолжали рьяно надраивать свои машины. Так что Ребусу даже показалось, будто между ними идет своего рода соревнование. Правда, ни тот, ни другой особенно не спешили, но работали с абсолютной отдачей. — Хотите купить пару глиняных горшков? — спросил первый мужчина, переходя к радиаторной решетке своего БМВ. — Вообще-то я хотел взглянуть на куклу, — сказал Ребус, засовывая руки в карманы. — Вряд ли вам это удастся. Она подписала что-то вроде эксклюзивного договора с одним из ваших конкурентов. — Я из полиции, — объяснил Ребус. Второй мужчина, владелец светло-коричневого ровера, фыркнул. Очевидно, ошибка соседа его позабавила. — Тогда, конечно, — сказал он, — это другое дело. — Странная находка, как вам кажется? — проговорил Ребус в надежде, что мужчины разговорятся. — Ну, странности тут нам не занимать. Что вы имеете в виду? Хозяин БМВ обмакнул губку в ведро. Пару месяцев назад у нас тут произошло несколько краж, а потом кто-то испачкал краской дверь церкви. Мальчишки балуются, — вставил владелец ровера. — Может быть, — согласился его сосед. — Только раньше ничего подобного в наших краях не случалось. Теперь вот пропала дочь Бальфуров. Кто-нибудь из вас знаком с ее родителями? — В общем-то, нет, хотя, конечно, приходится временами с ними сталкиваться. Пару месяцев назад они устраивали чаепитие на открытом воздухе и пригласили к себе всех местных жителей. Это было что-то вроде благотворительного приема, только я уж забыл, чем он был посвящен. Как бы там ни было, Джон и Жаклин произвели на меня очень приятное впечатление. Произнося имена владельцев можжевельников, хозяин БМВ посмотрел на соседа, и Ребус подумал, что это еще один элемент большой игры, в которую превратили свои жизни оба автомобилиста. — А дочь? — поинтересовался Ребус. — Честно говоря, она всегда казалась мне несколько заносчивой, — быстро сказал владелец коричневого ровера. Он как будто боялся, что не успеет принять участие в разговоре. — С такой не сговоришь запросто. — Я разговаривал с ней пару раз, — заявил его соперник. — Мы с ней довольно долго трепались об университете. Владелец ровера бросил на него мрачный взгляд, и Ребус подумал о назревающей дуэли. Метание мокрых губок с 20 шагов. — Что вы можете сказать о мисс Дотс? — спросил он. — Она хорошая соседка? — Керамику делает чудовищную, — таково было единодушное мнение обоих автовладельцев. — Кукла, которую она нашла, должна служить ей неплохую службу, — заметил Ребус. — Не сомневаюсь, — сказал хозяин БМВ. — Если у нее есть хоть капелька здравого смысла, она сможет неплохо на этом заработать. — Реклама для бизнеса — все равно, что навоз для цветов, — добавил его сосед. У Ребуса сложилось впечатление, что эти двое знают, о чем говорят. — Малое предпринимательство приносит хорошую прибыль, — вслух подумал хозяин БМВ. — Чай и домашняя выпечка. Тут оба автовладельца перестали вылизывать свои машины и погрузились в задумчивость. — Я так и подумала, что это ваша машина стоит на дорожке, — громко сказала Биверли Дотс, неожиданно появляясь за живой изгороди. Пока в кухне готовился чай, Джин спросила, можно ли ей посмотреть работы хозяйки. Кухня и мастерская помещались в глубине коттеджа. Джин на все лады расхваливала миски, кувшины и тарелки, но Ребус видел, что на самом деле они ей не нравятся. Заметив многочисленные браслеты на худых руках Биверли Дотс, Джин похвалила их тоже. — Я сама их сделала, — похвасталась та. — Правда? — в голосе Джин прозвучало неподдельное восхищение. Биверли вытянула руку, чтобы гостья могла как следует рассмотреть ее побрякушки. — Это все местные камни, — объяснила она. — Я их отмыла и покрыла лаком. Я думаю, что у них есть некоторые свойства самоцветов. — Позитивная энергетика, — подхватила Джин с энтузиазмом. Ребус уже не знал, действительно ли она заинтересована или продолжает притворяться. — Скажите, а нельзя ли приобрести у вас один такой браслет? — Разумеется, можно, — воскликнула Беверли Дотс. Ее волосы растрепались, щеки раскраснелись после прогулки. Сняв с запястья один из браслетов, она протянула его гости. — Вам нравится? — спросила она. — Это один из моих любимых. И стоит всего 10 фунтов. При объявлении цены Джин чуть заметно вздрогнула, но тут же улыбнулась и протянула хозяйке 10-фунтовую банкноту, которую та спрятала в карман. — Мисс Берчилл работает в музее, — сообщил Ребус. — Правда? — Да, я хранитель одного из отделов. Джин надела браслет на запястье. — Какая замечательная у вас работа! — восхитилась Беверли Дотс. — Когда буду в городе, обязательно постараюсь выкроить время и зайти. — Вы когда-нибудь слышали о маленьких гробиках, найденных на троне Артура? — спросил Ребус. — Да, конечно. — Беверли Дотс безмятежно кивнула. — Стив мне о них рассказывал. — Час от часу не легче. Она, несомненно, имела в виду репортера Стива Холли. — Мисс Берчилл ими очень интересуется, — сказал Ребус. — Я хотел взглянуть на куклу, которую вы нашли. — О, разумеется! — Беверли Дотс выдвинула один из ящиков и достала оттуда маленький гробик. Бережно взяв его в руки, Джин положила гробик на кухонный стол и стала внимательно его разглядывать. — Сделан он довольно неплохо, — сказала она, наконец. Во всяком случае, на гробике с трона Артура он похож больше остальных. — Каких остальных? — насторожилась Беверли Дотс. — Ты думаешь, это копия одного из тех гробов, что хранятся у тебя в музее? — спросил Ребус, не ответив на вопрос Беверли. — Если это копия, то не совсем точная, — сказала Джин. — Гвозди современные, да и сама конструкция немного другая. Ты считаешь, его мог сделать кто-то, кто видел вашу экспозицию? Не исключено. Открытки с изображением наших гробиков продаются в музейном сувенирном киоске. Ребус пристально посмотрел на Джин. Ты не помнишь? В последнее время кто-нибудь проявлял интерес к вашей выставке? Откуда мне знать? Джин Берчилл пожала плечами. Я же не дежурю в зале. Но, может быть, кто-то обращался к тебе за консультацией? Она покачала головой. В прошлом году была одна аспирантка, но она защитила диссертацию и уехала к себе домой, в Канаду. — Вы думаете, тут есть какая-то связь? — спросила Беверли Дотс, удивленно вытащив глаза. — Связь между музеем и этим ужасным похищением? — Мы по-прежнему не знаем, было ли это похищение, — напомнил Ребус. — Но это все равно, я... — Послушайте. «Мисс Дотс, Би!» Ребус строго посмотрел на нее. «Я прошу вас, никому не рассказывайте о нашем разговоре. Это очень важно». Беверли Дотс кивнула в знак того, что все поняла, но Ребус не сомневался. Не пройдет и 5 минут после их отъезда, как она уже будет названивать своему приятелю Холли. Ребус отодвинул от себя чашку с недопитым чаем. Джин поняла намек. «Пожалуй, нам пора», — сказала она, аккуратно поставив свою чашку в мойку. — Спасибо, мисс Дотс, мне все очень понравилось. — Не за что, мисс Берчилл. Это я должна благодарить вас за то, что вы купили браслет. Это сегодня уже 3-я проданная вещь. Когда Ребус и Джин шли к оставленной на боковой дорожке машине, по улице мимо них пронеслись 2 запыленных автомобиля. — Отдыхающие, — подумал Ребус. Отдыхающие спешат взглянуть на знаменитый водопад, но на обратном пути они, конечно же, заглянут к мисс Дотс, чтобы своими глазами увидеть таинственную куклу и, возможно, купят пару кривобоких горшков, покрытых голубой глазурью. — Ну, и что ты по поводу всего этого думаешь? — спросила Джин, и, устроившись на пассажирском сиденье, подняла глазам руку с браслетом, чтобы получше его рассмотреть. — Пока ничего, — солгал Ребус. Он решил не разворачиваться, а проехать деревню насквозь. Ровер и БМВ обсыхали в лучах вечернего солнца. На крыльце коттеджа Беверли Дотс стояла молодая супружеская пара с 2 детьми. Муж держал в руке видеокамеру. На травянистой лужайке перед Прилужьем трое мальчишек, в том числе, вероятно, те двое, которых Рэбус видел в прошлый приезд, гоняли мяч. Проезжая мимо, Рэбус притормозил и, опустив стекло, окликнул ребят. Мальчишки посмотрели на него, но и не подумали прерывать игру. Тогда Рэбус вылез из машины, предупредив Джин, что он сейчас вернется. — Привет, — сказал он, приближившись к игрокам. — Вы кто? — подозрительно спросил худой парень с выпирающими ребрами и по-мальчишески тонкими руками, пальцы которых были сжаты в кулаки. Голова его была брита наголо. Когда же он, щурясь от солнца, посмотрел на Рэбуса, вся его щуплая фигурка выражала недоверие и агрессию. — Я из полиции, — сказал Рэбус. — Мы ничего не сделали. Примите мои поздравления. Парень с силой ударил по мячу, тот врезался в ляжку второму мальчишке, третий подросток хрипло засмеялся. — Я слышал, в этих краях недавно произошла серия мелких краж. Вы, случайно, ничего об этом не знаете? Парень оценивающе посмотрел на Рэбуса. — Так мы и сказали. На-ка се выкуси. — Что тебе выкусить, сынок? Может, яйца? Подросток криво ухмыльнулся. — То-то как? — снова спросил Рэбус. — Знаешь хотя бы, кто испоганил церковь? — Нет. — коротко ответил футболист. — Нет. Рэбус притворился удивленным. — Ну, ладно, даю тебе последний шанс. Как насчет игрушечного гробика, который нашли здесь у водопада? — А что насчет гробика? — Ты его видел? Подросток покачал головой. — Скажи, пусть он от тебя отстанет, Чек, — посоветовал один из друзей. — Чек? — Ах, тебя зовут Чек. Рэбус сделал небольшую паузу, давая парню понять. Сведения о его кличке подшиты в невидимое досье. — Я никогда не видел этой штуки, — сказал Чек. — Не к ней же мне идти, правда? — Почему бы и нет? — Потому что она от того. — В каком смысле того? Чек начал терять терпение. Каким-то образом легавому удалось втянуть его в разговор. Просто того, как все эти бабы трахнуты, — пришел ему на помощь товарищ. — Идем, Чек. И, захватив мяч, трое ребят быстро зашагали прочь. Рэбус проводил их взглядом, но Чек так и не обернулся. Вернувшись к машине, Рэбус увидел, что оконное стекло со стороны Джин открыто. — Все в порядке, — сказал он. — Просто я, наверное, не умею допрашивать младенцев. Она улыбнулась. — Что там этот младенец говорил про баб? Рэбус включил зажигание и повернулся к ней. — Он имел в виду трахнутые по голове. Джин снова улыбнулась. Вечером того же дня Рэбус стоял на тротуаре напротив квартиры Филиппы Бальфур. Ключи все еще лежали у него в кармане, но заходить внутрь он не собирался. Только не после того, как его застал здесь отец Филиппы. Кто-то закрыл ставни в гостиной и спальне, и теперь в квартиру не проникало ни единого лучика света. Со дня исчезновения Филиппы прошла ровно неделя, и руководство полиции распорядилось провести следственный эксперимент. Женщину-констебля, внешне напоминавшую пропавшую студентку, одели в одежду, похожую на ту, в которой Филиппа, предположительно, была в то роковое воскресенье. В гардеробе Филиппа отсутствовала недавно купленная футболка от Версачи, поэтому сотрудница полиции надела точно такую же. Предполагала, что она выйдет из дома, у подъезда ее сфотографируют фоторепортеры, быстро дойдет до конца улицы и сядет в такси, специально туда подогнанное, затем она выйдет из машины и двинется по направлению к центру города. На всем пути ее будут снимать полицейские фотографы, а патрульные с блокнотами и карандашами наготове останавливают пешеходов и водителей и задавать заранее приготовленные вопросы. Конечной целью женщины-констебля был бар в Саутсайде, до которого она так и не добралась. Эксперимент готовились заснять две телевизионные группы из BBC и шотландской телекомпании для того, чтобы показать фрагменты в программах новостей. Это была лишь попытка продемонстрировать, что полиция что-то делает, только и всего. Джилл Темплер, стоявшая на противоположной стороне улицы, перехватила взгляд Ребуса и слегка пожала плечами, словно соглашаясь с ним. Затем она снова вернулась к разговору с заместителем начальника полиции Карсвиллом. Похоже, заместителю начальника полиции было что сказать. Ребус не сомневался, что фраза «как можно скорее закрыть дело» прозвучала по меньшей мере один раз. Он знал, что, когда Джилл Темплер испытывала раздражение, она принималась играть ниткой жемчуга, которую иногда надевала. Сейчас жемчужное ожерелье было на ней, и Джилл быстро водила пальцем по внутренней его стороне. Глядя на нее, Ребус невольно вспомнил Биверли Дотс. Ее унизанные самодельными браслетами руки и слова Чека «Она, блин, того!» Книги по виканской магии в гостиной, которую она называла своим ателье. Из глубин его памяти вдруг всплыла песенка роллингов «Паук и муха». Биверли Дотс представилась ему пауком, а ее ателье — паутиной, и этот фантастический образ почему-то застрял у него в сознании.